Глава 41. Однажды я проснулся около 3 часов ночи, услышав, как Кэтрин ворочается в постели. «Ты в порядке, Кэт?» «Кажется, у меня начались схватки, милый». «Регулярные?» «Пока не очень». «Если начнутся регулярные, поедем в больницу». Я снова провалился в сон. Но через какое-то время опять проснулся. «Наверное, тебе лучше позвонить врачу», — сказала Кэтрин. «Мне кажется, началось». Я пошел к телефону и позвонил врачу. «Как часто повторяются схватки?» — спросил он. «Как часто они повторяются, Кэт?» «Примерно каждые 15 минут». «Тогда вам нужно ехать в больницу», — сказал врач. «Я сейчас оденусь и тоже приеду». Я набрал номер гаража возле железнодорожной станции, чтобы вызвать такси. Трубку долго не брали. Наконец мне ответил мужчина и пообещал незамедлительно прислать машину. Кэтрин одевалась. В ее сумке уже лежало все необходимое вместе с детскими вещами. В холле я позвонил лифтеру. Никто не ответил. Я спустился вниз. Кроме ночного дежурного, там никого не было. Я сам поднялся на лифте и внес сумку. Потом зашла Кэтрин, и мы поехали. Дежурный открыл перед нами парадную дверь. Мы вышли, сели на каменные тумбы возле лестницы и стали ждать такси. Ночь была ясная, звездная. Кэтрин находилась в сильном возбуждении. «Я так рада, что у меня началось», — сказала она. «Значит, скоро все будет позади». «Ты отважная девочка». «Я не боюсь. Скорее бы пришло такси». Сначала мы услышали звук мотора, а затем увидели включенные передние фары. Машина подъехала. Я помог Кэтрин сесть, а водитель поставил сумку на переднее сиденье. «В больницу», — сказал я ему. Для начала мы поднялись на холм. Я вошел в приемный покой следом за Кэт, неся ее сумку. Женщина, сидевшая за конторкой, записала в журнал ее имя, возраст, адрес и имена родственников. На вопрос о вероисповедании Кэтрин ответила отрицательно, и женщина поставила прочерк. А имя она назвала такое — Кэтрин Генри. «Я провожу вас в палату», — сказала регистраторша. Мы поднялись на лифте и последовали за женщиной по коридору. Кэтрин крепко держала меня за руку. «Вот ваша палата», — показала женщина. «Пожалуйста, разденьтесь и ложитесь в кровать. Это ваша ночная рубашка». «У меня своя», — сказала Кэтрин. «Лучше наденьте эту». Я вышел из палаты и сел на стул в коридоре. «Уже можно», — пригласила меня женщина, стоя в дверях. Кэтрин лежала на узкой кровати, в простой сорочке с прямым разрезом, выглядевшей так, словно ее скроили из грубой простыни. Она встретила меня улыбкой. «У меня отличные схватки», — сказала она. Женщина держала палец у нее на пульсе и по часам замеряла частоту схваток. «Ух ты, какая сильная!» Это можно было легко прочесть и по ее лицу. «А где врач?» — спросил я. «Прилег поспать», — ответила женщина. «Как только он понадобится, его вызовут. А сейчас я должна кое-что сделать с мадам. Можно вас попросить еще раз выйти?» Я вышел в коридор, где взгляду открывалась анфилада закрытых дверей и 2 окна. Здесь стоял больничный запах. Сидя на стуле, я молился за Кэтрин, уставясь в пол. «Можете войти», — пригласила меня сестра. Я вошел. «Привет, милый», — встретила меня Кэтрин. «Ну как?» «Довольно частые». Она поморщилась, но потом выдавила из себя улыбку. «Сильная была схватка. Сестра, вы снова не подложите руку под спину?» «Если вам так легче». «А ты, милый, иди. Иди что-нибудь поешь. Сестра говорит, что это может затянуться надолго». «Первые роды обычно затяжные», — подтвердила сестра. «Пожалуйста, сходи и поешь», — попросила Кэтрин. «У меня правда все хорошо». «Я немного подожду», — сказал я. Пока схватки были частыми, Кэтрин пребывала в возбуждении, а особенно сильные называла хорошими. Но стоило им замедлиться, как она испытала разочарование и даже стыд. «Иди, милый», — сказала она. «Мне кажется, ты меня только смущаешь». Лицо ее исказило гримаса. «Ну вот, уже лучше. Я так хочу быть хорошей женой и родить без всяких глупостей. Пожалуйста, милый, иди позавтракай, а потом возвращайся. Я не буду скучать. Я в прекрасных руках». «Вы можете не торопиться», — сказала мне сестра. «Тогда я пойду. Пока, милая». пока. Позавтракай за нас двоих». «Где можно поесть?» — спросил я у сестры. «Неподалеку на площади есть кафе», — сказала она. «Оно, скорее всего, уже открылось». Начинало светать. Я прошел по пустынной улице до площади. В кафе горел свет. Я подошел к оцинкованной барной стойке, и пожилой бармен подал мне стакан белого вина с бревошью. Бревошь была вчерашней, так что я макал ее в вино, а потом еще выпил чашку кофе. «Что это вы в такую рань?» — спросил у меня бармен. «Моя жена рожает в больнице». «Вот оно что. Желаю удачи. Можно еще стаканчик вина?» Наливая, он немного промахнулся, и вино пролилось на оцинкованную поверхность. Выпив еще стакан, я вышел из кафе. Вдоль улицы стояли полные бачки в ожидании мусорной машины. В один такой бачок носом тыкался пес. «Чего ты хочешь?» — спросил я его и заглянул в бачок, нет ли там для него чего-то подходящего. Но сверху были только покрытые пылью кофейная гуща да мертвые цветы. «Для тебя, псина, тут ничего нет». Пес поплелся прочь. Я дошел до больницы, поднялся по лестнице на нужный этаж и, дойдя до палаты, постучал в дверь. Мне никто не ответил. Я приоткрыл дверь. Комната была пуста, если не считать сумки Кэтрин на стуле и ее ночной рубашки, висящей на крючке. Я прошел дальше по коридору и наткнулся на сестру. «А где мадам Генри?» «Мадам только что отправили в родильную». «Где это?» «Я вас провожу». Мы дошли до конца коридора. Сквозь приотворенную дверь я увидел Кэтрин. Она лежала на столе под простыней. По одну сторону располагалась сестра, а по другую — доктор, и рядом с ним стояли какие-то цилиндры. Доктор держал в руке резиновую маску, соединенную с трубкой. «Я вам дам больничный халат, чтобы вы могли войти», — сказала сестра. «Пожалуйста, пройдите сюда». Она облачила меня в белый халат и сзади на шее прихватила английской булавкой. «Теперь можете идти», — сказала она. Я вошел в родильный бокс. «Привет, милый». В голосе Кэтрин чувствовалось напряжение. «У меня все по-прежнему». «Вы месье Генри?» — спросил меня врач. «Да». «Как идут дела, доктор?» «Очень хорошо. Мы перешли сюда, так как здесь ей можно дать наркозную маску, чтобы уменьшить боль». «Я хочу маску», — попросила Кэтрин. Доктор положил ей на лицо маску, повернул диск, и я увидел, как Кэтрин судорожно и глубоко втягивает в легкий воздух. Но как только она сбросила маску, доктор выключил аппарат. «Сейчас была не очень сильная схватка. Не то что недавно. Я чуть не отключилась. Правда, доктор?» Это прозвучало странно, с нажимом на слове «доктор». Он улыбнулся. «Дайте еще», — попросила Кэтрин. Она прижала маску к носу и быстро задышала, чуть-чуть постановая. Отняв маску от лица, она улыбнулась. «Сейчас была сильная», — сказала она. «Еще какая? Милый, ты не волнуйся. Ты иди. Можешь еще раз позавтракать». «Я останусь», — сказал я. Мы приехали в госпиталь около 3 часов утра. В полдень Кэтрин по-прежнему находилась в родилке. Схватки снова ослабли. Вид у нее был уставший и замученный, но она стойко держалась. «Какая же я неумеха, милый», — сказала она. «Уж прости, я думала, у меня все очень легко получится. Ой, вот еще. Она схватила маску и прижала к лицу. Доктор повернул диск и наблюдал за ней. Вскоре схватки закончились. «Ничего особенного», — призналась Кэтрин. Она улыбнулась. «Я без ума от этого наркоза. Так здорово». «Надо будет купить такую в дом», — сказал я. «Вот очередная», — успела сказать Кэтрин. Доктор снова повернул диск и засек время. «Какой интервал?» — поинтересовался я. «Около минуты». «Вы не хотите пообедать?» — спросила его Кэтрин. «Что-нибудь перехвачу», — пообещал он. «Доктор, вы должны поесть», — сказала Кэтрин. «Вы уж простите, что со мной такая морока. А мой муж может мне давать наркоз?» «Если вам так хочется». Он обратился ко мне. «Ставьте на двойку». «Понятно», — сказал я. Диск был маркирован и поворачивался с помощью рычажка. «Мне нужна маска». Кэтрин прижала ее к лицу. Я поставил диск на двойку, а когда Кэтрин отложила маску, я выключил аппарат. «Хорошо, что доктор смог меня чем-то занять». «У тебя получилось, милый?» Кэтрин погладила мою кисть. «А то нет». «Ты умница». Она слегка опьянела от наркоза. «Я перекушу в соседней комнате», — сказал доктор. «Зовите меня, если что». Я видел, как он поел, а спустя какое-то время прилег на кушетку и выкурил сигарету. Кэтрин совсем обессилела. «Как ты думаешь, я когда-нибудь рожу?» — спросила она. «Родишь. Как же иначе?» «Я стараюсь вовсю. Тужусь, тужусь, а он ни в какую. Вот опять. Дай ее мне». В 2 часа я вышел на ленч. В кафе сидели несколько мужчин, кто с кофе, кто с киршем. Я сел за столик. «У вас поесть можно?» — спросил я официанта. «Время ленча закончилось. А что вы предлагаете?» «Есть кислая капуста». «Тогда принесите кислую капусту с пивом». «Французская или немецкая темная?» «Французская светлая». Официант принес тарелку с сосиской, похороненной под слоем горячей, пропитанной вином кислой капусты и ломтиком ветчины сверху. Я ел, пил пиво и разглядывал посетителей. Я здорово проголодался. За одним столом играли в карты. За соседним 2 мужчин курили, болтая о чем-то. В кафе дым стоял коромыслом. У оцинкованной барной стойки, где я позавтракал, сейчас находились 3. Старик, полная женщина в черном платье, которая сидела за кассой и внимательно следила за тем, что кому приносят, и юноша в переднике. «Интересно», — подумал я, — «сколько у этой женщины детей и как она их рожала?» Разделавшись с кислой капустой, я покинул кафе. Улицы успели почистить. Мусорных бачков не осталось. Сквозь тучи начинало пробиваться солнышко. Я поднялся на лифте и зашел в комнату Кэтрин, где оставил белый халат. Я влез в него и прихватил сзади на шее английской булавкой. Из зеркала на меня смотрел лже-доктор с бородой. Потом я направился в родилку. Дверь была закрыта, и я постучал, но мне не ответили. Тогда я повернул ручку и вошел. Врач сидел рядом с Кэтрин, сестра что-то делала в другом конце комнаты. «А вот и ваш муж», — сказал врач. «Ах, милый, у меня такой чудесный доктор!» Голос Кэтрин звучал довольно странно. «Он мне рассказывал чудесные истории, а когда становилось совсем больно, он меня просто выключал. Он чудесный! Вы чудесный доктор!» «Ты пьяная», — сказал я. «Я знаю, но ты не должен так говорить. Дайте мне ее, дайте!» Она вцепилась в маску и стала вдыхать, коротко и судорожно, так что респиратор даже похрустывал. Потом глубоко вздохнула, и врач левой рукой снял с ее лица маску. «Сейчас была сильная», — сказала она своим странным голосом. «Я не умру, милый. Худшее уже позади. Ты доволен?» «Ты, главное, туда не возвращайся». «Не буду. Хотя смерти я не боюсь. Но я не умру, милый». «С вашей стороны это была бы большая глупость», — сказал доктор. «Умереть и оставить мужа одного». «Нет-нет, я не умру. Я не умру. Глупо умирать. Вот опять. Дайте мне маску». Спустя какое-то время доктор обратился ко мне. «Мистер Генри, я попрошу вас выйти ненадолго. Мне надо осмотреть вашу жену». «Надо проверить, как идут дела», — пояснила Кэтрин. «Он ведь сможет потом вернуться, доктор?» «Да», — ответил тот. «Я ему дам знать». Я вышел из бокса и отправился в послеродовую палату. Из кармана у меня торчала газета, которую я купил перед ленчем. За окном начало темнеть. Я зажег свет, сел на стул и углубился в газету. В какой-то момент я это дело бросил и стал смотреть, как смеркается. Я не понимал, почему доктор за мной не присылает. Может, без меня лучше? Наверное, решил, пусть побудет один. Я посмотрел на часы. Подожду еще 10 минут и сам пойду. Бедная, бедная Кэт. Вот какую цену приходится платить за то, что спишь с мужчиной. Такая вот отложенная ловушка. Вот какая ожидает расплата за любовь. Спасибо хоть за наркоз. А каково было до появления анестезии? Беременность — это лотерея. У Кэтрин она протекала легко, никаких проблем, ее практически не тошнило. Она до самого конца не испытывала особого дискомфорта, и вот возмездие ее настигло. От беды не убежишь. Чёрта с два. Хоть 50 раз женись, кончится одним и тем же. А что, если она умрет? Нет. В наши дни женщины от этого не умирают. Так рассуждают все мужья. Ну а если? Она не умрет. Просто у нее это тяжело протекает. Первые роды обычно затяжные. Тяжело протекает, вот и все. Потом я вспомню, как тяжело это было, а Кэтрин скажет: «Да нет, не так, чтобы очень». Ну а если она умрет? Это невозможно. Да и все-таки, говорю тебе, это невозможно. Не будь идиотом. Просто так складывается. Природа устроила ей ад. Это же первые роды, а они почти всегда затяжные. А если она все-таки умрет? Это невозможно. Почему она должна умереть? Какой в этом резон? Просто на свет должен появиться ребенок, побочный продукт счастливых ночей в Милане. Он создает неприятности, потом он рождается, и ты начинаешь о нем заботиться, и, может быть, к нему привяжешься. Но что, если она умрет? Нет, невозможно. А если все-таки? Не умрет. Она в порядке. Ну а если? Никогда. И все-таки вдруг она умрет. А что скажешь? Что будет, если она умрет? В комнату вошел врач. Доктор, как дела? Никак. В каком смысле? В прямом. Я ее обследовал. Он уточнил результаты обследования. С тех пор я жду развития, но ничего не происходит. Что вы посоветуете? Есть два варианта. Либо высокое наложение щипцов, которое может привести к разрывам и достаточно опасно, не говоря уже о возможном причинении вреда младенцу, либо кесарево. А какова опасность кесарева? Вдруг она умрет? Не опаснее обычных родов. Вы все сделаете сами? Да, мне понадобится около часа, чтобы все подготовить и собрать ассистентов. Может, меньше. Сами-то вы что думаете? Я рекомендую кесарева. Если бы это была моя жена, я бы сделал кесарева. А какие возможны последствия? Никаких. Только шрам. А занесение инфекции? При наложении щипцов она гораздо выше. А если ничего не делать? Рано или поздно придется. Мадам Генри уже потеряла много сил. Чем скорее мы ее прооперируем, тем для нее безопаснее. Тогда не откладывайте. Я сейчас же распоряжусь. Я пришел в родильную комнату. Там находилась сестра. Кэтрин лежала на столе, очень бледная и измученная. Огромный живот оттопыривал простыню. «Ты дал ему свое согласие?» — спросила она. «Да». «Славно, правда? Через час все будет кончено. Я выдохлась, милый. От меня остались одни ошметки. Пожалуйста, дай мне маску. Она уже не помогает, совсем не помогает». «Дыши глубже». «Я дышу, но она уже не помогает, совсем не помогает». «Дайте другой цилиндр», — обратился я к сестре. «Это совсем новый». «Я такая дурочка, милый», — сказала Кэтрин. «Но уже ничего не помогает». Она заплакала. «Я так хотела ребенка, без всяких сложностей, но я выдохлась. От меня остались одни ошметки, и ничего не помогает. Нет, милый, не помогает. Лучше пусть я умру, только бы это прекратилось. Милый, пожалуйста, прошу тебя, сделай что-нибудь, чтобы это прекратилось. Вот опять. О, о, о!» Она дышала через маску сквозь рыдание. «Не помогает, не помогает, не помогает. Милый, не обращай на меня внимания. Пожалуйста, не плачь, не обращай внимания. От меня остались одни ошметки. Бедный ты, бедный. Я так тебя люблю. Я снова буду здоровой, обязательно. Неужели они не могут ничего сделать? Сделайте уже что-нибудь». «Я сделаю. На полный оборот». «Сделай скорее». Я повернул диск до конца. Она глубоко подышала, и ее рука, лежащая на маске, обмякла. Я отключил наркоз и снял маску. Она вернулась из глубокого забытья. «Это было хорошо, милый. Ты мне так помогаешь?» «Потерпи. Ты ведь храбрая девочка. Я не могу давать тебе столько наркоза. Это тебя убьет». «Я больше не храбрая девочка, милый. Я выдохлась. Они меня сломали. Теперь уж точно». «Такой у них порядок». «Но это ужасно. Мучают, пока не сломают». «Через час все закончится». «Как хорошо. Милый, я ведь не умру?» «Нет. Я тебе обещаю». «Я не хочу умереть и оставить тебя одного. Но я так устала, и мне кажется, что я умру». «Глупости. Всем так кажется». «Я знаю, что умру». «Нет, это невозможно». Ну а вдруг? Я этого не допущу. Дай мне наркоз. Скорее. И, подышав, я не умру. Я не дам себе умереть. Конечно, не дашь. Ты со мной останешься? Наблюдать за родами я не буду. Нет, просто будь рядом. А как же? Я все время буду рядом. Ты такой милый. Дай мне наркоз. Побольше. Он ничего не дает. Я повернул диск до тройки, потом до четверки. Хоть бы уже вернулся врач. Я боялся ставить выше двойки. В конце концов пришел другой врач с двумя сестрами. Они вместе перенесли Кэтрин на каталку, и мы быстро зашагали по коридору. В лифте всем пришлось прижаться к стенкам, чтобы освободить место. Мы поднялись выше, а затем каталку на резиновых колесиках покатили в операционную. Я не узнал прежнего врача, он был в шапочке и в маске. К нему добавился новый и разные сестры. «Дайте мне подышать», — умоляла их Кэтрин. «Пожалуйста, доктор, дайте мне подышать». Один из врачей положил ей на лицо маску. Из коридора я мог разглядеть ярко освещенный амфитеатрик операционной. «Вы можете зайти через другую дверь и сесть там», — сказала мне сестра. Из-за перегородки, сидя на одной из скамеек, можно было видеть внизу белый операционный стол и горящие лампы. Лицо Кэтрин закрывала маска. Сама она лежала неподвижно. Каталку подкатили к столу. Я отвернулся и вышел в коридор. Ко входу в амфитеатр спешили две сестры. «Кесарева», — сказала первая. «Они будут делать кесарева». Вторая радостно засмеялась. «Как мы вовремя. Повезло, да?» Они прошли на галерку. Тут появилась еще одна сестричка. Она тоже спешила. «Заходите», — обратилась она ко мне. «Что же вы не заходите?» «Я постою тут». Она быстро прошла на галерку. Я бродил туда-сюда по коридору. Я боялся заходить внутрь. Потом выглянул в окно. Хотя на улице было темно, я понял, что идет дождь. В конце коридора я заглянул в пустую комнату и стал разглядывать ярлычки на медицинских пузырьках в стеклянном шкафу. Потом я стоял в коридоре, уставясь на дверь в операционную. Оттуда вышел доктор, а за ним сестра. Держа в руках что-то похожее на освежеванного кролика, он поспешно прошел в другую комнату. Я приблизился к открытой двери и увидел, что они проделывают какие-то манипуляции с новорожденным. Доктор поднял его так, чтобы я видел. Держа его за ножки головой вниз, он шлепнул младенца по попке. «Он в порядке?» «Еще каком? Добрых 5 кило!» Я к нему ничего не испытывал. Никаких отцовских чувств, как если бы он не имел ко мне никакого отношения. «Вы гордитесь тем, что у вас родился сын?» — спросила сестра. Они его обмыли и завернули во что-то. Я видел смуглое личико и смуглую ручку, но не видел, чтобы он шевелился, и не слышал, чтобы он издавал какие-то звуки. Доктор опять что-то с ним делал. Вид у него был удрученный. «Нет», — ответил я ей. «Он чуть не убил свою мать». «Малыш в этом не виноват? Разве вы не хотели мальчика?» «Нет», — ответил я. Врач снова принялся за свое. Он шлепнул младенца, держа того за ножки. Я не стал ждать окончания и вышел в коридор. Теперь я мог пройти на галерку. Оттуда я спустился пониже. Сестры, сидевшие у загородки, пригласили меня жестами сесть рядом с ними, но я помотал головой. Мне и отсюда было видно. Мне показалось, что Кэтрин умерла. Вид, как у покойницы. Лицо, по крайней мере то, что я мог разглядеть, совершенно серое. Под яркой лампой врач зашивал длинный широкий разрез. Второй врач делал анестезию. Две сестры подавали инструменты. Все были в марлевых повязках. Все это походило на картинку времен Инквизиции. Я бы выдержал всю операцию, но, к счастью, не стал этого делать. Мне было бы трудно наблюдать за тем, как ее разрезают. Другое дело видеть, как рана превращается в шов с грубоватыми рубцами после ловких стежков, что напоминало работу сапожника. Когда рана окончательно закрылась, я вышел в коридор и снова стал расхаживать взад-вперед. Через какое-то время появился врач. «Как она?» «Она в порядке. Вы смотрели?» Он выглядел уставшим. «Только как зашивали. Такой большой разрез». «Вам так показалось?» «Да. Этот шрам разгладится?» А как же? Позже каталку очень быстро покатили к лифту. Я шагал рядом, Кэтрин стонала. Ее привезли в послеродовую палату. Я сел на стул у нее в ногах. С нами осталась сестра. В комнате было темно. Я встал и подошел ближе. Кэтрин протянула руку. «Привет, милый». У нее был очень слабый и усталый голос. «Привет, милая. Расскажи, какой ребенок?» «Шш, не разговаривайте», — попросила сестра. «Мальчик. Большой, смуглый». «С ним все хорошо?» «Да, он в порядке». Я перехватил странный взгляд сестры. «Я ужасно устала», — сказала Кэтрин. «И боль невыносимая. Ты-то как, милый?» «Нормально. Не разговаривай». «Ты такой хороший. Как же мне больно, милый. На кого он похож?» «Он похож на освежеванного кролика со сморщенным старческим личиком». «Вам лучше уйти», — сказала мне сестра. «Мадам Генри нельзя разговаривать». «Я побуду в коридоре». «Пойди что-нибудь поешь». «Нет, я побуду в коридоре». Я поцеловал Кэтрин. Она была совершенно серая, слабая и уставшая. «У меня к вам вопрос», — обратился я к сестре, которая вышла вместе со мной. Мы отошли подальше от палаты. «Что с ребенком? «Разве вы не знаете?» «Нет». «Он родился мертвым». «Мертвым?» «Легкие так и не заработали. Пуповина обвилась вокруг шеи или что-то в этом роде». «Значит, мертвый». «Да, мне очень жаль. Такой крупный, чудный мальчик. Я думала, вы знаете». «Нет». «Вам лучше вернуться к мадам». Я сел за стол, где сбоку лежали пришпиленные отчеты дежурных сестер, и уставился в окно. Ничего, кроме ночной темени и дождя, подсвеченного из окна. Вот, значит, как. Мертворожденный. Так вот почему у врача был удрученный вид. Тогда к чему все эти манипуляции? Наверное, надеялись, что он все-таки задышит. Хотя я и не был верующим, но понимал, что его следовало бы окрестить. Но если он даже не задышал, а он не задышал, он не жил, только в животе у матери. Я часто слышал, как он там легался, не считая последней недели. Возможно, он уже тогда задохнулся. Бедняжка. Почему, черт возьми, я вот так же в свое время не задохнулся? Нет, на самом деле я этого не желал, хотя тогда бы я избежал всех этих смертей. А сейчас к ним добавится Кэтрин. Это на твоей совести. А если б ты умер сразу, то не знал бы, что это такое. Так и не узнал бы. Тебя вбрасывают в этот мир и сообщают правила игры, но стоит один раз ошибиться, как тебя убивают. Или даже безо всяких причин, как Айма. Или награждают сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убивают. В этом можешь быть уверен. Поживи, и ты в этом убедишься. Однажды в палаточном лагере я подбросил полено в костер, а оно оказалось в муравьях. Когда полено занялось, муравьи сначала бросились к горящей середине, потом развернулись и побежали к концу. Вскоре там их скопилось столько, что они стали падать в огонь. Некоторые сумели выбраться, обгоревшие и сплющенные, не понимая, куда они бегут. Но большинство продолжало метаться между двумя точками и, сбившись в кучу на прохладном конце, сваливались в огонь. Помнится, я тогда подумал, что это конец света и что мне предоставлен великолепный шанс выступить мессией, вытащить полено из костра и отбросить подальше, чтобы муравьи оказались на земле. Но вместо этого я плеснул на полено воду из жестяной кружки, чтобы налить туда виски, а уж потом его разбавить. Думаю, эта вода сварила их заживо. Я сидел в коридоре и ждал вестей о Кэтрин. Но сестра все не выходила, и тогда я осторожно приоткрыл дверь и заглянул в палату. Поначалу я ничего не увидел, так как в коридоре горел яркий свет, а в палате было темно. Затем я разглядел сидящую возле кровати сестру и голову на подушке. Кэтрин лежала под простыней неподвижно. Сестра приложила палец к губам, потом встала и подошла к двери. «Как она?» — спросил я. «Все хорошо», — сказала сестра. «Можете поужинать, а потом, если хотите, возвращайтесь». Я прошел весь коридор, спустился по лестнице, вышел из госпиталя и по темной улице под дождем дошел до кафе. Оно было ярко освещено изнутри и заполнено посетителями. Я не увидел ни одного свободного столика. К Ко мне подошел официант, забрал у меня мокрый плащ и шляпу и посадил напротив пожилого мужчины, который пил пиво и читал вечернюю газету. Я спросил, какое у них сегодня фирменное блюдо. «Телячье жаркое», — ответил он, — «но его уже нет». «А что есть?» «Ветчина с яичницей, яичница с сыром и кислая капуста». «Кислую капусту я ел на обед», — напомнил я. «Ну да», — сказал он. «Кислую капусту вы ели на обед». Это был мужчина средних лет с лысиной, прикрытой зализанной прядью и добродушным лицом. «Что вы желаете? Ветчину с яичницей или яичницу с сыром?» «Ветчину с яичницей и пиво». «Светлое?» «Да». «Я вспомнил. Днем вы пили светлое пиво», — сказал он. Я ел яичницу с ветчиной и пил пиво. Блюдо подали в круглой тарелке. Снизу ветчина, а сверху яичница. Она оказалась перченая. И после первого же куска я должен был сделать глоток, чтобы так не горело во рту. Я сильно проголодался и попросил официанта повторить. Я выпил несколько кружек пива. В голове у меня не было никаких мыслей. Я просто читал оборотную сторону газеты, сидевшего напротив меня мужчины. Речь шла о прорыве на Британском фронте. Когда мужчина понял, что я читаю его газету, он сразу ее сложил. Я подумал было попросить официанта, чтобы он принес мне другую, но я бы все равно не смог сосредоточиться. В кафе было жарко и накурено. Здесь почти все друг друга знали. Многие играли в карты. Официанты только успевали разносить напитки. Вошли двое, но свободных мест не было. Они стояли напротив моего столика. Я заказал еще пиво. Я был еще не готов уходить. Рановато возвращаться в больницу. Я старался ни о чем не думать и сохранять хладнокровие. Не дождавшись свободных мест, двое ушли. Я выпил еще пиво. Передо мной на столе выстроилась целая батарея блюдечек. Сидевший напротив меня мужчина снял очки и спрятал в футляр, потом сложил газету и убрал в карман. Теперь он просто сидел с рюмкой ликера в руке и разглядывал помещение. Вдруг я понял, что надо возвращаться. Я подозвал официанта, оплатил счет, надел плащ и шляпу и, покинув кафе, дошел под дождем до больницы. В коридоре я встретил сестру. «Я только что звонила вам в отель», — сказала она. У меня внутри все оборвалось. «Что случилось?» «У мадам Генри открылось кровотечение». «К ней можно зайти?» «Пока нет, у нее сейчас доктор». «Это опасно?» «Очень опасно». Сестра вошла в палату и закрыла за собой дверь. Я сел в коридоре. Полная опустошенность. Я ни о чем не думал. Я был не способен думать. Я знал, что она умрет, и молился о невозможном. «Господи, не дай ей умереть! Не дай ей умереть! Я исполню все, что ты скажешь, если ты не дашь ей умереть. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Господи, не дай ей умереть! Всемилостивый Господи, не дай ей умереть! Пожалуйста, ну пожалуйста, не дай ей умереть! Господи, не дай ей умереть! Я исполню все, что ты скажешь, если ты не дашь ей умереть. Ты забрал ребенка, но не дай умереть ей! Ладно, ребенок, но не дай умереть ей! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Господи, не дай ей умереть!» Приоткрылась дверь, и сестра поманила меня пальцем. Я следом за ней проследовал в палату. Кэтрин не подняла глаз. Я подошел к кровати. Доктор стоял по ту сторону. Кэтрин выдавила из себя улыбку. Я склонился над ней и заплакал. «Бедный ты мой», — прошептала она. Лицо у нее было серое. «Все хорошо, Кэт», — сказал я. «С тобой все будет хорошо». «Я умру», — сказала она. И, помедлив, добавила: «Не могу с этим смириться». Я взял ее за руку. «Не трогай меня», — сказала она. Я выпустил ее руку. Она улыбнулась. «Бедный ты мой, трогай сколько хочешь». «С тобой будет все хорошо, Кэт. Я знаю, все будет хорошо». «Я хотела написать тебе письмо на тот случай, если со мной что-то случится, но так и не написала». «Тебе нужен священник или кто-нибудь еще?» «Только ты», — сказала она. А потом: «Я не боюсь. Просто не могу с этим смириться». «Вы не должны много говорить», — вмешался доктор. «Хорошо», — — согласилась Кэтрин. «Что мне для тебя сделать, Кэт? Я могу что-нибудь сделать?» Она улыбнулась. «Нет». И после паузы: «Ты не станешь проделывать с другой девушкой то, что проделывал со мной, или говорить ей те же слова?» «Никогда». «Я хочу, чтобы у тебя были другие девушки». «Зачем они мне?» «Вы слишком разговорились», — вмешался доктор. «Месье Генри придется выйти. Потом он вернется. Вы не умрете. Не говорите глупости». «Тогда я сама приду к тебе ночью». У Кэтрин с трудом ворочался язык. «Пожалуйста, выйдите», — попросил меня доктор. «А вам нельзя разговаривать». Кэтрин мне подмигнула. Она была совершенно серая. «Я буду в коридоре», — сказал ей. «Ты не волнуйся, милый», — сказала она. «Я нисколечко не боюсь. Это всего-навсего грязный трюк. Ты у меня отважная девочка». Я ждал в коридоре. Долго ждал. Наконец ко мне вышла сестра. «Мне кажется, мадам Генри совсем плохо», — сказала она. «Я за нее боюсь». «Она умерла?» «Нет, но она без сознания». Дальше одно кровотечение сменялось другим, и их остановить так и не смогли. Я был с Кэтрин до последнего вздоха. Все это время она находилась без сознания, и конец наступил довольно скоро. Когда мы с врачом вышли в коридор, я его спросил: «Я вам сегодня еще нужен?» «Нет, уже нет. Вас отвезти в отель?» «Спасибо, не надо. Я еще немного побуду здесь». «Ну что тут скажешь? У меня нет слов, чтобы...» «Да, ничего тут не скажешь». «Спокойной ночи. Вас точно не надо отвезти в отель?» «Нет, спасибо». «У нас не было другого варианта. Операция прошла...» «Я не хочу об этом говорить». «Давайте я вас отвезу в отель». «Спасибо, не надо». Он ушел по коридору, а я вернулся в палату. «Вам сюда сейчас нельзя», — предупредила меня одна из сестер. «Можно», — сказал я. «Пока еще нельзя». «Убирайтесь», — сказал я. «И вы тоже». Но после того, как я их выставил и выключил свет, лучше не стало. Это было как прощание со статуей. Через какое-то время я покинул больницу и под дождем побрел в отель.